где власть находится в руках честных людей и заслуги вознаграждаются. — Ну, батюшка, — возразил Дакоста, случившийся тут же, — в таком случае вам, наверное, придется умереть в дороге. Дакоста, несмотря на свою скупость, был много должен, и, лежа на смертном одре, сказал духовнику: — Прошу Бога продлить мою жизнь хоть на то время, пока выплачу долги. Духовник, принимая это за правду, отвечал: — Желание зело похвальное. Надейся, что Господь его услышит, и авось либо исполнит. Ежели б Господь и впрямь явил такую милость, — шепнул Дакоста одному из находившихся тут же своих друзей, — то я бы никогда не умер. Антонио Педрилло. Педрилло Антонио, итальянец, был приглашен в Россию как придворный скрипач. Однажды Педрилло был поколочен кадетами сухопутного шляхетного корпуса. Явившись с жалобою к директору этого корпуса, барону Люберасу, Педрилло сказал ему: «Ваше превосходительство, меня обидели бездельники из этого дома, а ты, — говорит, — у них главный. Защити же и помилуй». Педрилло дал пощечину одному истопнику и за это был приговорен к штрафу в 3 целковых. Бросив на стол вместо 3 6 целковых, Педрилло дал истопнику еще пощечину и сказал: «Ну, теперь мы совсем квиты». Жена Педрилло была нездорова. Ее лечил доктор, спросивший как-то Педрилло: «Ну что, легче ли жене? Что она сегодня ела?» «Говядину», — отвечал Педрилло. «С аппетитом?» — любопытствовал доктор. «Нет, с хреном», — простодушно изъяснил шут. Василий Кириллович Тредиаковский, известный пиит и профессор элоквенции, споря однажды о каком-то ученом предмете, был недоволен возражениями Педрилло и насмешливо спросил его: «Да знаешь ли, шут, что такое, например, знак вопросительный?» Педрилло, окинув быстрым выразительным взглядом малорослого и сутловатого Тредиаковского, отвечал без запинки: «Знак вопросительный — это маленькая, горбатая фигурка, делающая нередко весьма глупые вопросы». Генерал-лейтенант Тараканов в присутствии Педрилло рассказывал, что во время крымской кампании 1738 года даже генералы вынуждены были есть лошадей. Педрилло изъявил живое сожаление о таком бедствии, и генерал в лестных выражениях благодарил шута за его участие. — Ошибаетесь, ваше превосходительство, — отвечал Педрилло. — Я жалею не вас, а лошадей. В одном обществе толковали о привидениях, которых Педрилло отвергал положительно. Но сосед его, какой-то придворный, утверждал, что сам видел 2 при лунном свете человека без головы, который должен быть не что иное, как привидение одного зарезанного старика. «А я убежден, что этот человек без головы — просто ваша тень, господин Гоф-Юнкер», — сказал Педрилло. Когда Педрилло находился еще в Италии, один сосед попросил у него осла. Педрилло уверял его, что отдал осла другому соседу, и сожалел, что просивший не сказал о своей надобности прежде. Пока они разговаривали, Педрилло на сел закричал: «А, — молвил сосед, — твой осел сам говорит, что он дома, и что ты лжешь. Как же тебе не стыдно, соседушка, верить ослу больше, нежели мне, — возразил шут. Один флорентийский итальянец обокрав сочинение тамошнего писателя господина Данта и, наполнив собственное сочинение его стихами, читал свое мастерство Педрилло.